Дунайская фантазия, Оли. Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове вдруг очутиться, там каналы, там гондолы, гондольеры, очутиться, позабыться, от печали отшутиться, ими жизнь моя отравлена без меры. Там побеленные стены и фундаменты цветные, а по стенам плющ клубится для оправы. И лежат на солнцепеке безопасные цепные, показные пожилые волкодавы. Там у пристани танцуют жог, а может быть, сертаки, сыновей своих в солдаты провожают. Все надеются, сгодятся для победы, для атаки, а не хватит, сколько надо, нарожают. Там опять для нас с тобой дебаркадер домом служит, мы гуляем вдоль Дуная, рыбу удим, и объятия наши жарки, и над нами ангел кружит, и клянется нам, что счастливы мы будем. Как бы мне сейчас хотелось очутиться в том вчерашнем, быть влюбленным и не думать о спасенье, пить вино из черных кружек, хлебом заедать домашним, чтоб смеялась ты и плакала со всеми. Как бы мне сейчас хотелось ускользнуть туда в начало, к тем ребятам уходящим приобщиться и с тобою так расстаться у Дунайского причала, чтоб была еще надежда воротиться.